«Суетный и опасный век», — так говорили о 18-м столетии верующие люди, а поклонники Запада назвали его эпохой просвещения. Те, кто кланялся просвещению и его проповедникам Дидро, Руссо и Вольтеру, думали прежде всего о земном богатстве, карьере, власти и славе. Ради этого эти люди готовы были на любые преступления. Таким был и подпоручик Василий Мирович, который, случайно узнав о том, кто содержится под именем известного арестанта в Шлиссельбургской крепости, задумал подготовить переворот в пользу Иоанна Антоновича. Сам при этом он надеялся достигнуть знатного положения и разбогатеть. В его заговоре согласились принять участие другие военные. Мирович служил в Смоленском полку, который периодически исполнял караульную службу в Шлиссельбурге. Эта очередь дошла до него в начале июля 1764 года. В ночь на 5 июля 1764 года Мирович собрал своих солдат из караула и скомандовал «в ружье». В его распоряжении находилось 45 человек, с которыми он решил напасть на крепость. В ней в то время находилось всего 30 солдат и комендант с двумя надзирателями. Избив коменданта, Мирович направился к казарме, где содержался Иоанн Антонович. Началась перестрелка. Мирович прочитал солдатам свой манифест и поздравил с новым государем. Затем взял с бастиона пушку и стал требовать выдачи государя. И вступил в действие секретный приказ Екатерины II. Надзиратели напали с обнаженными шпагами на несчастного Иоанна, который проснулся от шума и вскочил с постели. Он защищался от ударов подушкой, был ранен в руку, а потом получил еще множественные ранения и был, наконец, окончательно умерщвлен одним из офицеров, который проколол его насквозь сзади. В это-то время блаженная Ксения с великим плачем обходила улицы Петербурга. «Что ты, Андрей Федорович, плачешь? Не обидел ли тебя кто-нибудь?» — спрашивали святую, а она только повторяла слова, значение которых никто понять не мог. «Бедный, бедный Ульрих! Там кровь, кровь, кровь!» И еще сильнее начинала плакать. Сколько еще безвинной крови будет пролито на Руси после убийства бедного Ульриха и в крестьянских бунтах, которыми богато было 18-е столетие, и при их усмирении, и на бесконечных войнах, и при покушении на жизнь государей, а потом прольется кровь царственных мучеников, а вслед за этим миллионы русских людей будут умучены, умрут от голода, болезней, каторжного труда. Когда читаешь о тех мучениях, которые добровольно на себя принимала блаженная Ксения, невольно возникает мысль, что она таким образом брала на себя, разделяла с народом его тогдашнее и будущее страдания. И то, что Россия, несмотря ни на какие испытания, все-таки оставалась православной, и то, что в ней не оскудевали люди веры, плоды добровольных мучений, молитвенного подвига наших святых, среди которых велика наша Ксеньюшка. Расскажем еще об одном случае печалования блаженной о царской семье, которое она распростерла уже из загробного мира. Цесаревич Александр Александрович, будущий Александр III, при его богатырском здоровье однажды заболел так сильно, что жизнь его была в серьезной опасности. Дни и ночи при больном находились врачи. Во дворце атмосфера была крайне напряжена, ведь совсем недавно неожиданно умер старший брат цесаревича, наследник, готовившийся принять престол государя, Николай. В эти дни к цесаревне Марии Федоровне обратился дворцовый истопник. Он рассказал о том, как однажды сам сильно болел ему принесли песок с могилки блаженной Ксении, и по ее молитвам он был чудесно исцелен. Тут же он и принес и мешочек с этим песком, с пожеланием взмолиться блаженной Ксении. Мария Федоровна сразу же исполнила просьбу слуги, а ночью, сидя у постели больного мужа, когда она задремала, было ей видение. Перед ней стояла пожилая женщина странного вида, которая сказала: «Твой муж выздоровеет. Тот ребенок, которого ты носишь в себе, будет девочка. Назовите ее во имя мое Ксенией, и она будет хранить вашу семью от всяких бед». Цесаревич вскоре чудесно выздоровел, а 25 марта 1875 года Мария Федоровна родила дочь, которую назвали Ксенией. Великая княжна Ксения Александровна и императрица Мария Федоровна — единственная из царской семьи, кто чудесным образом спасся из России в огне. Сын Ксении Александровны Тихон скончался несколько лет назад. Его супруга Ольга Куликовская-Романова до сих пор постоянно посещает Россию и также глубоко чтит блаженную Ксению, как и ее покойный супруг, свекровь и бабушка.